Глава 23. Уточнив у Вама местоположение нашей цели, мы с Ральфи отправились на зачистку. Мэр к этому времени успел уже не только закончить рабочий день, но и в баньку сходить в сопровождении девиц, необремененных моралью, и пивка попить, которое в его не сильно умную голову стукнуло знатно. Из-за чего мэра разморило прямо в процессе поедания рака. Последнее мы уже могли не только слышать со слов Вама, но и видеть, так как тот заснул на большой террасе, вследствие чего рак оказался на пузе, испачкав дорогой халат. Второй же бокал пива выпал из руки, разлив свое содержимое прямо под полозья кресла-качалки, из-за чего при каждом покачивании по полу пробегала пенная волна. Предварительно обследовав дом и убедившись, что в нем уже нет прислуги, мы дождались, когда улица опустеет, и, взяв кресло, занесли вглубь дома, создав из окружающих комнат буферную зону, работающую на шумоподавление, закрыв все окна и отправив Вама на чердак контролировать через слуховые окна окружающую территорию, мы приступили к не самой приятной, но необходимой операции. Привязав мэра к стулу, чтобы не дергался, мы стали его будить, для надежности окатив ледяной водой из колодца, о чем почти сразу же пожалели. Не успел тот очнуться, как раздался дикий визг, от которого задрожали стекла в серванте, грозясь разбиться от одного лишь звука, но не дотянул, товарищ, не дотянул. Стекла, как и наши барабанные перепонки, остались целы. Замучившись слушать этот визг, вогнал в пасть этому чудику первое, что попалось под руку. Носок. Ждать, пока тварина проорется, пришлось долго, зато мне в голову пришла неплохая мысль. Быстренько переодев плащи, я накинул капюшон и врубил иллюзию, которую давно уже не использовал. Ральфи, увидавший меня, вздрогнул, но к его чести удержался от возгласа, в отличие от мэра. Стоило тому увидеть алые глаза в кромешном мраке, как он мелко засучил ногами и завыл. Посмотрев на эту картину, я приблизился к нему ближе, вызвав у туловища попытку отползти методом отталкивания носочками, но лишь раскачал кресло-качалку, из-за чего то и дело становился напротив ко мне ближе, что его вводило в состояние паники. Выждав, когда тот немного успокоится, настолько, чтобы сразу не свалиться от инфаркта, я добавил в голос инфразвука, спросил: «Ты думал, что можешь грабить мои караваны и убивать моих людей безнаказанно?» Ответа не последовало, если не считать за ответ журчание, символизирующее нехилое переживание жертвы. «Хочешь поиграть в молчанку? Что ж, я не против. Знаешь, для начала я вырежу тебе коленные чаши». Ральфи, увидев, что тип побледнел, глаза раскрыл от ужаса настолько, что они уже готовы были выпасть из орбит, решил подключиться и избавить чутка накала. Взяв меня за плечи, он чуть отодвинул меня от мэра. «Мужик, тебе бы начать говорить. Надолго я его не удержу, а тут, глядишь, и обойдется». «Вум-вум, мам-вам». Ральфи вытащил из пасти мэра носок, тот, к счастью, уже не выл, лишь стучал зубами и судорожно глотал воздух, поглядывая в мою сторону. Чтобы не терять достигнутого процесса, я отошел на пару шагов назад, начав выдавать Ральфи советы по почте. «Рассказывай давай, с чего вы решили караваны грабить? Как выбирали караваны?» «Мужики, ну не убивайте, а!» «Да не собираюсь я тебя убивать. Ты лапочкой будь, расскажи нам все». «Да я все скажу, какие у меня гарантии». «Ты больной? Какие тебе гарантии? Я же сказал, я не буду тебя убивать». «В таком случае я все расскажу». «Так говори, а не обещай, а то ведь у товарища моего не выдержат нервы, и тогда его точно будет не остановить». «Повторяю вопросы. С чего вы решили караваны грабить? Как выбирали караваны?» Подыгрывая Ральфи, я качнулся вперед и глухо зарычал не столько для самого рыка, сколько для очередного удара инфразвуком. Парень не терялся, вел себя уверенно, играя на эмоциях мэра. «Да это все тот чертов псих. Он моего братца как-то затащил в банду свою, а потом и меня. Деньги обещал большие. И ведь платил, скотина!» Мэр завсхлипывал, что, впрочем, не сильно кого-то из нас задевало. «Как выбирали караваны?» «Выбирали, что полегче, да с небольшой охраной. Иногда и большие караваны грабили, если там прям, ну, очень много всего было». «Караваны Межгорья как отбирались? Там же стройматериалы». «Думаешь, стройматериалы дешевые? Они же ведь не камни и доски покупали, а дорогостоящие всякие штуки, что должны укрепить строение. Ну, стену их чертову». «Кто из начальства в курсе твоей деятельности?» «Да никто. Сдался им наш городишко, как, впрочем, и они нам. У нас тут своя страна в стране». «В последнем предложении он излишне раскрепостился, видать, пошла та колея разговоров, в которой он себя чувствовал уверенно. Этого, во избежание мэром диктовки своих правил, я допускать не хотел и покачнулся к нему, скрижетнув мечами в ножнах. Этого хватило, чтобы разговор вернулся в нужное мне русло. «Где храните награбленное?» Тот как-то сжался, бросил короткий взгляд на меня и нехотя ответил. «Где они хранят, не знаю, я даже братца попытался подпоить, но тот от этого вопроса резко протрезвел и говорить отказался. Видать, тот чудик сильно их за самое сокровенное схватил». «А ты?» «А что я?» «Где хранишь?» «Да нет же у меня, считай, ничего, так по мелочи в сейфе». Текущий разговор начинал утомлять, более того, он заходил в тупик. Во-первых, было абсолютно понятно, что этот Боров нас хоть и боится до усрачки. Про все денюжки не расскажет, они его шкодливой душонке так же близки, как и собственное мясо. Можно, конечно, начать пытать, и тогда его приоритеты резко встанут на место, но мне банально не хотелось этого делать. Во-вторых, даже после пыток не будет уверенности, что он рассказал все и придется обшаривать дом. Так к чему отбрасывать лишние коленца на пути к цели? Приняв для себя решение, я достал меч и двинулся к мэру. Тот засучил ножками и залопотал. «Ты это чего? Вы же обещали не убивать, мужик, ну не надо. Люди, спасите, чертовы демоны убивают!» «Ты малость перепутал. Я ни хрена тебе не обещал». Выплюнув ему в лицо эту фразу, сдобренную изрядной порцией инфразвука, рубанул наискосок в который раз за этот день, орошая пол россыпью кровавых капель. Мое решение никто оспаривать не стал, напротив, как мне показалось, внутренне одобрили. Ральфи огляделся и, не обращая внимания на беспорядок, спросил «Наши действия?». Стянув с себя иллюзию, ответил «Подмени вама, пусть парень разомнется. Его задача — стаскивать все ценное в центр комнаты. Я пошел обшаривать стены на предмет тайников». «Понял, принял». Ральфи улетел по лестницам вверх, я же, напротив, решил начать с подвала. Было огромное желание начать сверху, мимоходом оглядеть прилегающую территорию, но решил проявить больше доверия к ребятам, как-никак сокланы. Несмотря на то, что дом был большим, если не сказать огромным, обследовал его быстро. Тайных помещений здесь не было, не считать же за помещение шкаф, прикрывающий нишу в стене, ходов, ведущих в неведомые катакомбы или подвалы, тоже не обнаружено. Тайников, как таковых, оказалось два. Один за тем самым шкафом в нише стояло разномастное оружие, весьма вычурное и дорогое на вид, но дрянь по качеству. Второй же тайник порадовал больше, он был спрятан в перекрытии между первым и вторым этажом с ручкой, замаскированной под ножку стола. Стоило ручку сдвинуть, как лючок открылся, предоставив взору сначала заряженный арбалет, нацеленный в наиболее вероятное местонахождение открывавшего, а затем и целую кучу наличности. Причем куча там была не только в переносном смысле, часть золотых монет была не упакована в мешочке, а лежала горой, и, видать, хозяин любил время от времени уподобиться Кощею и почахнуть над золотом. Собрав все в отдельную сумку, дабы не перепутать со своим, спустил в гостиную, в которую стаскивал добро вам. Его задача была явно труднее моей, так как из его доклада следовало, что он зачистил лишь часть дома, если конкретнее процентов 30. Парень был явно охоч до работы, так как по центру комнаты гора уже достигала потолка и теперь неуклонно росла в ширину. Прикинув, что один он этим будет заниматься долго, я, как всякий справедливый лидер, свалил наверх дежурить, отправив к нему на подмогу Ральфи. Тот, надо полагать, из вредности решил начать зачистку с чердака и спер все стулья, чтобы любимый начальник, не дай любой из богов, не заснул. Вместе у них дело пошло куда как веселее, и уже через полчаса меня позвали оценить их труд. Работа была проделана титаническая, завалена была почти целиком, немаленькая комната. Причем ребята взяли и мебель, и картины, и утварь, и какие-то украшения, часть из которых, как я предполагаю, была выдрана с корнем из стены. Забрав все, что теперь влезало ко мне в инвентарь, прыгнул с ребятами в посольство, открывая их взором новую локацию. Быстро их познакомив с Яковом, отправил вама за остальными. Сам же, выбрав большую комнату, сгрузил туда все барахло из инвентаря и вернулся за остатками. Пришлось, конечно, раскошелиться на лишний телепорт, но добыча того стоила. Особенно это стало понятно по беззвучно открытому от удивления рту Петровича, зашедшему меня о чем-то спросить, но так и не сумевшему вспомнить что. Приведя ребят, я уже хотел свалить из посольства, но пришлось задержаться. Во-первых, надо было устроить ребят, да и временную штаб-квартиру клана надо обустроить. Во-вторых, проверить этап выполнения задания. Смирившись с тем, что я сегодня уже не отдохну, принялся за активную деятельность. Пройдя с ребятами по отстроенному зданию, мы выбрали крыло, что будет принадлежать исключительно нашему клану. Ребята разобрали по комнате, после чего принялись выбирать назначение остальных. Из важного мы определились, где будет временный склад трофеев, сразу же заставив рабочих заложить там оконный проем камнем и поменять дверь на более крепкую. С приличным металлическим засовом. Пока что-то бурчащие строители активно выполняли нашу просьбу, нещадно портя фасад здания свежей кладкой, мы определили, где будет зал собраний, комнаты для будущих офицеров. В связи с нашим выбором крыла, мне пришлось переместить свой кабинет. Не хотелось, чтобы он находился далеко от клана, после чего я дал добро на разбор барахла покойного мэра. Надо же было ребят поощрить. Как-никак совместная первая миссия, причем проведенная весьма успешно. Сильно наглеть никто не стал. В основном бойцы забрали себе мебель для благоустройства выделенных комнат, да некоторые сильно приглянувшиеся украшения на вроде картин и подсвечников. Остальное же мы дружно сгрузили в нашу новую кладовую, которую к этому моменту работяги успели переделать. Пока ребята обустраивали свои комнаты, я словил одного из бойцов Валькирии и узнал, что главный их отряда временно отбыл, набросал тому записку с наказом передать по прибытию. Времени процесс занял немного, но парни успели закончить с обустройством. Более того, Кир явил миру еще одну грань своего таланта, а именно художественную, изобразив на одном из добытых щитов герб нашего клана. Данный щит мы торжественно водрузили над входом в крыло клана, ставя всех в известность, что территория эта закрытая и гулять здесь не следует. Разобравшись с первой частью планов, приступил ко второй. Собрав весь костяк клана, мы завалились к Якову в кабинет. Тот, судя по всему, ждал нашего появления, так как явлению ничуть не удивился. «Яков, покажи нам, пожалуйста, что сделано по последнему проекту». «Хорошо, скажи, мы в иерархии как?» «Я так понимаю, что сначала идешь ты, за тобой бойцы этого клана, за ними валькирии, за ними мы». «С этим вроде все ясно. Вопрос, кому подчиняются те люди, что просят гражданство?» «Так, стоп». Я несколько выпал в осадок от свалившейся на меня порции бреда. Для начала скажи мне, мой друг, откуда выползла подобная иерархия? Да сказали там бойцы. Пусть они свое сказали, завернут трубочкой и запихнут в задницу. Иерархия такова, что под моим руководством сразу идут 7 человек. Пока что 7. В эту семерку входят эти 5 ребят. Мак, ты с ним уже знаком, и ты, Яков. В твоем подчинении работяги. В подчинении этих ребят воины клана. А маг? Маг! Единица самостоятельная. Он выполняет мои личные поручения и подчиняется только мне. У него самого на данном этапе подчиненных нет. Ясно. Еще нет. Ниже всех вас, ваших подчиненных, идут валькирии. Понятно почему? Почему? Они же друзья. Друзья. Вот только здесь они наемники, которым платят очень и очень хорошо. До тех пор, пока они наемники, они находятся по статусу ниже хозяев дома. Да, к ним надо прислушиваться в случае нападений, желательно быстро и четко выполнять их указания. Заметь, не приказы, указания. В случае, если они перестанут быть наемниками, а будут на правах гостей, их статус будет выше, но не выше вашего. Я доступно объясняю? Вполне. Тогда насчет просящих гражданства. У нас такие есть? Да, человек 7 пока. В случае, если это беглые бандиты, отправляй их в отдельную комнату. Позже с ними будут беседовать. Не знаю пока кто, но назначу. Если забуду, напомни. Во всех остальных случаях, на вроде бедных крестьян, что ищут лучшей жизни, накормите, дайте день отдохнуть, после чего назначить на работы наравне с остальными. Кто куда годится, ты знаешь лучше меня. Оплату положить в соответствии со стандартами. Хорошо, сделаю. Отлично. В таком случае покажи, что там с моим заказом. А вот здесь нам есть чем порадовать. Мы построили здание, не успели еще сделать стеллажи. Плотник, что ими занимался, повредил ногу. И все бы ничего, другого назначили. Только мужик он, принципиальный. Хотел сделать обещанное и о травме не сообщил. Весь день мудохался, но с больной ногой много наработать не смог. Пришел только под вечер с покаянными речами. Я его, конечно, пожурил, но делу это не особо помогло. Но завтра стеллажи будут, это уж точно. «Завтра, говоришь?» Я взглянул на небо, с которого сияла полная луна, она уже начинала убывать, а завтра и вовсе утратит свое магическое действие. «Пусть будет завтра». Оглядев строение и не найдя к чему придраться, отпустил Якова отдыхать, ребят же напротив собрал. «Смотрите, с завтрашнего, может, послезавтрашнего дня я планирую запустить этот портал. Вторая его часть будет находиться достаточно далеко от границы Межгорья, причем внутри оной. Объяснять, что это за место, я не стану. Вы прекрасно понимаете опасности этого места, поэтому будет к вам просьба. Подготовьтесь сами, подготовьте ребят из новобранцев. Нам будет надо для начала хотя бы 20 человек. Выберите самых надежных. Скорее всего, там будет жарко. Будучи негласным лидером отряда, Константин отвечал за всех. Видимо, сказывался его опыт управления армиями. Пусть не живыми, но армиями. Может, стоит обождать? Наберем народу побольше, грамотно зачистим территорию. Разведку в любом случае проводить придется. Так почему бы не сейчас? А так, в перспективе, набор большого отряда стоит одним из подпунктов. Дело лишь в том, чтобы ребята эти были проверенные. Проверенные — это долго и сложно. Но мы постараемся. Еще будут поручения? Нет, думаю, даже этих много. Ребят, я бы остался с вами и занялся рекрутингом, но правда. Задача еще по горло. Да мы понимаем все. Иди, Мираж. До стены мы и сами в состоянии добраться. Поблагодарив ребят за понимание, телепортировался в Лорен. Глеба я нашел в его комнате, что нами была приспособлена под кабинет. Постучался, ибо этого требовали и правила хорошего тона, и необходимость, ибо в личную комнату без разрешения войти было невозможно. Я получил добро, сопровождаемое просьбой подождать пару минут. Мак сидел за столом, заваленным бумагами, и яростно чирикал в своем блокноте. Заглянув к нему через плечо, я разглядел кучу графиков, цифр, непонятных стрелочек и названий, не говорящих мне совершенно ни о чем. Отойдя от него, дабы не сбить с бухгалтерского вдохновения, присел на кровать. Ждать и правда пришлось недолго. Глеб потянулся, хрустнув затекшими конечностями, и повернулся ко мне. «Мираж, ты как, с проверкой, аль просто поболтать?» «А что, уже пора проверять?» «Проверять всегда пора, это первое правило ведения бизнеса». «Из меня бизнесмен не особо, скорее совсем никакой. Как дочка?» «Поправляется». Глеб расплылся в счастливой улыбке. «Пока на реабилитации, но ей уже гораздо лучше». «Рад за тебя. Слушай, я несколько по корыстному вопросу. У меня есть список магических кристаллов. Ты не мог бы их приобрести по нормальной цене?» «Смогу, отчего нет. Давай сюда свой список. Когда нужны?» «Желательно завтра. На крайняк послезавтра». «Вот знаешь». «Хотя откуда тебе знать?» «Давай я не буду сейчас бросаться всякими фразами на вроде «да как» или «ты моей смерти хочешь», просто скажу тебе, что с такими заказами надо обращаться как можно раньше, чтобы поймать выгодную цену. Я постараюсь купить их максимально дешево, но если не произойдет чудо, это будут качественные кристаллы, но по приличной цене». «Пойдет! Доступ к счету у меня есть, спасибо за помощь, сам бы я мало того, что купил бы фигню, так еще и без этого дела забот куча. Иди уже». «Заботливый ты наш». «Ну и пойду. Тем более, что мне реально пора». Распрощавшись с магом, я телепортировался к светлому лесу.